22. Nem vitam eternam amen. Омега. 22 строки, пробормотал Лилан. Именно 22. Тогда я задал себе первый вопрос. Почему в начале и в конце текста стоят альфа и омега? Об этом ты уже говорил. На мраморе выбит символ нового миропорядка, нерушимого навеки вечные. Да, но мне удалось продвинуться намного дальше. Каждая строка в отдельности не имеет никакого смысла. Но, пересчитав число знаков, то есть и буквы, и пробелы, я заметил, что все они одинаковы по длине и содержат 24 знака. Первый вывод — это своего рода цифровой код, основанный, так сказать, на символике чисел. Она ведь была очень широко распространена в античности и раннем средневековье. Излюбленный конек, можно сказать. Цифровой код? А что это такое? Ну, ты знаешь, что 12 и 12 в сумме дают 24? Лиланд присвистнул сквозь зубы. «Преклоняюсь перед твоим гением. Потратить целый день, чтобы прийти к такому результату. А ты погоди, зубоскалить. Цифровая основа этого кода — число 12, которое в Библии символизирует превосходство избранного народа. 12 сынов Авраама, 12 колен Израилевых, 12 апостолов. Но если 12 означает превосходство, то удвоение этого числа говорит о превосходстве абсолютном. К примеру, в Апокалипсисе Бог на престоле своем нам явлен в окружении 24 старцев, снова 2×12. Каждая строка надписи содержит это же число знаков, следовательно, она абсолютно совершенна. Но для того, чтобы все строки были безупречны, в тексте «Кредо» не хватает двух букв. Чтобы восполнить их недостаток, потребовались альфа в начале и омега в конце. Таким образом, был достигнут двойной результат, поскольку одновременно вводился прозрачный намек на апокалипсис святого Иоанна «Я альфа и омега, начало и конец». С помощью такого цифрового кода текст утверждает новый нерушимый миропорядок. Ты следишь за моей мыслью? Пока удается. Если 2×12 символизирует абсолютное совершенство, его возведение в квадрат 24 раза по 24 — это уже вечное совершенство. В Апокалипсисе стены небесного Иерусалима, вечного града, имеют размер 144 локтя, то бишь 12 в квадрате. Чтобы выражать идею вечного совершенства согласно этому коду, кредо должно было бы состоять из 24 строк по 24 знака каждая. Тогда был бы идеальный квадрат, согласен? Но ведь там всего 22 строки. Вот именно! Для безупречного квадрата не хватает двух строк. Так вот, установлено, что текст, принятый на Никейском соборе, содержит 12 символов веры. Древнейшая легенда гласит, что на Тайной вечере, за той последней трапезой в высокой зале, каждый из 12 апостолов письменно изложил свой символ веры. Это наивно считалось доказательством того, что кредо исходит непосредственно от апостолов. 12 апостолов, 12 символов веры в 12 фразах, каждая из которых состоит из двух строк по 24 знака. Исходя из требований цифрового кода, должен получиться идеальный квадрат, 24 строки по 24 знака. А тут, как видишь, всего 22 строчки. Квадрат несовершенен, не хватает одного апостола. К чему ты клонишь? Когда в вечер последней трапезы они вошли в высокую залу, их с Иисусом было 12, да еще хозяин дома, возлюбленный ученик, всего 13 свидетелей. Посреди трапезы Иуда ушел, чтобы подготовить арест учителя. Теперь с ним осталось 12 человек. И один из этих 12, тот, кого потом безжалостно вычеркнут из всех текстов, сотрут из памяти, значит, он не мог войти в число апостолов, тех, кто на своих свидетельствах будет строить церковь. Его любой ценой следовало отодвинуть в сторону, устроить так, чтобы мир навеки вечные забыл, что он был одним из 12. Если бы в тексте было 24 строки, пришлось бы признать, что в кредо вошел и его символ веры. Это бы подтвердило подлинность его свидетельства наравне с прочими. Две недостающие строки Рембрандт — это опустевшее место того, кто возлежал рядом с учителем вечером в четверг 6 апреля 30 года, но был отвергнут группой 12 в пору основания церкви.